Глава 11. Я была готова уже через 20 минут. Строгое серое платье, украшения с черными опалами, усиливающими мои способности. Эфир услужливо выдал информацию по всем камням, обладательницей которых я стала. Минимум косметики и туфли. За окном все еще моросил мелкий дождик, поэтому с прической мудрить не стала, просто убрала волосы в низкий хвост. К тому же сегодня у нас по плану две встречи с оборотнями, а к ним лучше особо не наряжаться. Этим горячим парням необходимо объяснять свою позицию жестко, а при необходимости еще и кулаками, причем не мешкая и не сожалея. Ни с первым, ни со вторым проблем не возникнет, потому что благодаря кое-кому чересчур кровожадному настроению у меня с самого утра, точнее уже почти с обеда, хмурое и до нельзя решительное. Я готова. Прекрасно выглядишь. Наверное, одобрительная улыбка и комплимент должны были меня смягчить, но я лишь холодно кивнула Идану, решившему одеться во все черное. Приняла из его рук предназначенные для продажи артефакты, которые убрала в сумку, и проследовала к двери. Нужные адреса были известны, но стало бы великой глупостью с нашей стороны просто заявиться в офис любого из глав кланов и с порога предложить выкупить у нас кое-что интересное. Нет, мы решили поступить иначе. Для начала мы отправились в автосалон, принадлежавший интересующему нас клану. По-хорошему, нам уже требовался свой автомобиль с собственным водителем, который бы заменил нам такси. Свой водитель и под рукой всегда, и поговорить при нем можно, не опасаясь сказать лишнего. Но ни у Идана, ни у меня не было водительских прав, поэтому я уже заранее прикинула, что этим делом займется боевик. Почему бы и нет? Раз он все равно необходим нам больше для статуса, чем для дела, то пусть приносит пользу там, где больше всего нужен. До нужного салона мы добрались минут за 40. Стильный дизайн помещения, идеальные ряды сверкающих купе, седанов, универсалов, минивэнов, внедорожников и прочих красоток и красавцев, безупречная чистота и услужливо улыбнувшийся нам, но не спешащий с назойливым вниманием менеджер торгового зала сказали о педантичности местного главы не меньше, чем эфир. В отличие от гномьего банка и ведьмачьего ресторана, салон не находился под магической заглушкой. Я без проблем вытянула из окружающей среды всю интересующую нас информацию, моментально сформулировав все необходимые выводы и распланировав наши дальнейшие шаги. Заодно занесла себе в список пару имен особо шустрых и сообразительных, но не прижившихся здесь лохматых хвостатых ребят, которых можно будет протестировать на предмет вступления в наш клан. А сейчас к делу. «Дорогой!» Я остановилась возле внушительного внедорожника, черного, как самая безлунная ночь. Его лакированные бока можно было глядеться, как в зеркало. А внутри он больше напоминал полноценный жилой дом, чем всего лишь авто. «Как тебе этот малыш?» «Не маловат», — скептично скривился Титан, даже не став заглядывать внутрь. «И какова цена? Мне кажется, это уже устаревшая модель». Менеджер, казалось, только и ждал, когда мы начнем проявлять более отчетливый интерес, потому что появился рядом спустя буквально 2 секунды и моментально вступил в диалог с Иданом. Подробно и детально объяснил, что уважаемый клиент бесконечно прав, и это модель прошлого года. Менеджер приятно удивлен осведомленностью господина, а также поражен его вкусом. Поэтому нам стоит пройти к соседнему ряду, где нас порадует своим эксклюзивом последняя модель самого потрясающего из внедорожников. Посмотрите на колеса, на бока, на его хищный и уверенный вид. Загляните в салон, прочувствуйте, как дорого пахнет кожа. Послушайте, как урчит мотор. Оцените литраж двигателя, количество лошадиных сил, иные характеристики. Цена? Цена высоковата. Но если у господина нет таких денег, то салон предоставляет рассрочку и даже кредит. Процент минимальный. Будем оформлять? Иден вновь скептично осмотрел авто, словно это была какая-то захудалая телега позапрошлого века, и перевел откровенно сомневающийся взгляд на меня. «Детка, машина неплоха, но цена откровенно завышена», — вынесла я свой вердикт и брезгливо поджала губы. «Ее оправдывает только то, что это новинка нынешнего года. Но даже с учетом этого в машине полно недоработок, неполадок и несоответствий заявленному». «Девушка, да что вы такое говорите?» Искренне возмутился менеджер, явно не ожидая, что какая-то фифа на каблуках понимает в машине хоть что-то. Наверняка думал, что я только и знаю, что в ней бибикать можно. «Правду?» — улыбнулся я холодно. «Сальник вариатора полетит уже через 1000 километров. Подвеска невероятно жесткая, и для ее смягчения необходимо срезать часть пружины амортизаторов. А это несколько дней в автомастерской и дополнительные вложения. А жрет ваш, прости господи, малыш, как полноценный тягач? Или, может, вы считаете иначе?» И чтобы добить, пренебрежительно царапнула ногтем переднее кресло. «Кстати, в салоне не кожа, а кожзам. Качественный, но тем не менее кожзам. Нехорошо вводить клиента в заблуждение, уважаемый. Мы думали, у вас приличный салон». «У нас...» Менеджер, моментально растеряв большую часть своей уверенности и энтузиазма, подавленно выдал. «Очень уважаемый салон. Позвольте, я приглашу управляющего. Он намного лучше меня разбирается в новинках и даст вам полную консультацию по любому выбранному вами автомобилю». Улыбка парня была откровенно заискивающей, и он, что-то лихорадочно прикинув в уме, добавил. «Если вы все-таки что-то выберете, то, уверен, салон предоставит вам хорошую скидку». Отпущенный милостивым кивком, менеджер рванул от нас со скоростью пули. «Женщина, разбирающаяся в мужских вещах, страшное дело», — едва слышно пробормотал стоящий рядом Иден. И я, повернув к нему голову, удостоилась многозначительной ухмылки. «Я от тебя в восторге». От стресса, пережитого в гостинице, я отошла еще не до конца, поэтому лишь едва обозначила благодарную улыбку. «Польщена. Но ты сам знаешь, это моя работа». «И ты выполняешь ее превосходно», — вновь отвесил мне комплимент глава клана Терриана. И я заподозрила его в том, что он пытается подлизаться. Чуть прищурилась, изучая его уверенное лицо и абсолютно честные глаза. Не нашла в них ни капли лжи или умысла и слегка расслабилась. «Действительно, что это я? Так и параноиком стать недолго». «О, а вот и управляющий». По совместительству один из непосредственных подчиненных нужного нам главы. «Господа!» Подошедший к нам крупный бородатый мужчина лет 40 выглядел как классический канадский лесоруб. Двухметровый широкоплечий детина с неохватным бицепсом, русые чуть вьющиеся распущенные волосы до плеч, очень ухоженные усы и борода, явно регулярно подвергающиеся всем положенным парикмахерским процедурам. Одет в белую футболку, темно-синие джинсы с широким ремнем и фигурной пряжкой волчья голова со зловещим оскалом. Иден на приветствие менеджера лишь молча кивнул, тогда как я улыбнулась широко и более чем дружелюбно. «Добрый день, Мирослав Александрович. Позвольте представиться. Ксения, советник клана Ториану. Мы зашли в ваш салон для приобретения подходящего статусного авто, но ваш сотрудник неприятно удивил нас своими скудными познаниями своих непосредственных обязанностей. Скажите, если в вашем прекрасном салоне действительно достойный нашего внимания автомобиль?» Выдав все это одним махом, я вновь улыбнулась, возвращаясь обратно в образ Фифы на каблуках. «Ваш ход, господин оборотень». Мирослав Александрович, для друзей славян, отвечать не спешил. Оборотень занимал свою должность по праву и слыл мудрым и рассудительным управляющим, поэтому первым делом окинул нас обоих оценивающим взглядом. Практически незаметно принюхался и только после этого с легким недовольством, хотя и очень тактично, отметил. «Вы, Ксения, я так полагаю, Фьюри». «Все верно». Моя улыбка не увяла ни на гран. «Позвольте представить моего спутника. Господин Иден Ториано, глава клана Ториано. Мы в ваших краях недавно, однако планируем остановиться в городе на приличный срок. Для этого нам необходим автомобиль и... партнеры». Добавив капельку интриги в представление, я улыбнулась уже по-деловому, не прекращая рекламировать собственный клан, главу и его возможности. «Господин Ториано — большой знаток и владелец древних ценностей и всевозможного рода артефактов. Мы уже заключили выгодное соглашение с банком Добронравов и сыновья, и теперь неспешно знакомимся с городом и его сильными кланами». Капелька лести никогда не вредила. Но лишь капелька, хотя и достаточно жирным намеком. «Для этого, как вы сами понимаете, нам необходим автомобиль, достойный главы клана». «Понимаю», — важно кивнул оборотень, наверняка не упустивший из моего монолога ни слова. Ни род деятельности клана, ни упоминания уважаемого банка. «И я верно понимаю, что к выбору этого важного аксессуара вы подошли с максимально деловой и практичной точки зрения». «Верно», — царственно кивнул Иден, без промедления взявший на себя продолжение беседы. «Если уж на то пошло, то мы не увидели здесь ни одного подходящего автомобиля». «И не увидите», — хитро блеснул глазами Мирослав явно оценивший нашу высокую планку по достоинству. «Для уважаемых клиентов у нас отдельный зал. Прошу, пройдемте. Гарантирую, там мы обязательно подберем вам то, что устроит вас на все 100». Не знаю, на что рассчитывал Иден и как догадался, что кроме основного выставочного зала у оборотня имеется еще и зал с пометкой «VIP», но нас провели во второе помещение, куда явно допускали лишь избранных. Оно было меньше по размеру и вмещало в себя не больше 20 автомобилей, но они действительно стоили своих денег. В какой-то момент мне даже стало немного совестно, ведь мы планировали приобрести отличное авто, взамен оставив вещь, которая приведет к раздору. Но отступать уже поздно. Полностью завладев нашим вниманием, Мирослав сознанием дела давал характеристики каждому крупногабаритному колесному монстру, обходя стороной спорткары и малолитражки. Особый упор делался на выносливость, мощность, скорость, доступность обслуживания и иные параметры, говорящие об авто, как о дополнительной защите своего хозяина. Даже я, очень далекая от мира крутящего момента, прониклась значимостью и важностью всех озвученных данных. Иден и вовсе начал поглядывать на нашего гида с уважением, что Титану было откровенно несвойственно. И вполне закономерно в конце этой своеобразной экскурсии мой коварный глава со смехом заявил: «Мирослав Александрович, а вы злодей. Я хочу их все». «Так что вас останавливает?» Ухмыльнулся явно польщенный оборотень, и в его глазах замелькали цифры возможной выручки. «Бюджет, мой друг, бюджет», — развел руками Иден и задумчиво оглядел ближайшие автомобили. «Думаю, на днях мы зайдем к вам снова, но уже с деньгами. Осталась сущая ерунда — найти надежный канал сбыта». И вновь наживка нашла свою глубинную рыбку. Цифры в глазах оборотня сменились холодным расчетом. Он быстро сообразил, что, уйдя сейчас, потом мы можем и не вернуться, поэтому мигом принял верное решение. «Господин Ториано, позвольте узнать, чем конкретно вы занимаетесь. Может, я смогу вам помочь? Наши связи в городе весьма обширны, и я мог бы порекомендовать достойных вашего внимания скупщиков». «Как уже упоминал мой советник, я занимаюсь древностями и артефактами». Небрежно, словно продавал сахар, пояснил Иден, при этом не отрывая взгляда от выбранной машины, что для оборотня было очень важно. «Если вы в них разбираетесь так же превосходно, как в автомобилях, то я могу показать вам образец, чтобы вы поняли, о чем конкретно я говорю». «Было бы неплохо», — протянул управляющий, немного недоверчиво погладив бороду. «Детка, когда-нибудь я прибью его за это». Не позволив раздражению проявиться внешне, я вновь профессионально улыбнулась и без промедления вынула из сумочки один из артефактов. Сей внушительный медальон, грубо обработанный перит в золотой оправе на мощной золотой цепи, щедро исписанный древними рунами, предназначался для укрепления вертикали власти и усиливал лидерские качества своего владельца. В принципе, все отложенные Титаном артефакты так или иначе обладали схожими свойствами, поэтому Иден был абсолютно уверен, что рано или поздно, скорее рано, новые владельцы захотят помериться обновленной силушкой и начнут конфликтовать между собой, напрочь позабыв о такой мелочи, как клан Ториано. Но даже если этого не случится, в чем я искренне сомневаюсь, учитывая выбранные нами кланы и то, что их главы априори склонны к конфликту, то мы, как минимум, обогатимся за чужой счет и как максимум заручимся поддержкой тех, кто будет не прочь получить от нас что-нибудь эдкое еще. На медальон оборотень запал моментально. Вряд ли он точно понял, какими свойствами тот обладал. Но его, я бы даже сказала, некая брутальность, внушительность и наличие рун, которым оборотни испытывали особое уважение, мигом завладели вниманием Мирослава. Управляющий даже забылся настолько, что неосознанно протянул к заворожившему его медальону руку, но вовремя одумался и отдернул себя. Поднял немного затуманенный взгляд на меня, вновь опустил на медальон и тяжело вздохнул. В этом вздохе я услышала все. И понимание, что данный артефакт, чья грубая сила чувствовалась даже без прикосновения, может принадлежать лишь вожаку стаи, и осознание его огромной ценности в денежном эквиваленте. Правда, следом в светлую голову оборотня закралась мудрая мысль, что совсем не обязательно предлагать нам каких-то сторонних перекупщиков, когда имеется собственная глава, который не откажется стать владельцем данного артефакта, ну и, соответственно, наградит своего вовремя подсуетившегося помощника. Все это промелькнуло во взгляде Мирослава за долю секунды, а в следующее мгновение оборотень был уже особенно собран, деловит и невероятно воодушевлен. «Потрясающая вещь, господин Ториано. Я впечатлен и уже знаю, кто приобретет у вас этот артефакт по достойной цене. И не позднее, чем через пару часов, а затем вы однозначно станете обладателем выбранного вами авто». Выдав это на одном дыхании, оборотень тут же попытался прощупать почву на будущее. «Скажите, а это единственный экземпляр в своем роде или есть еще нечто подобное? Может, к нему что-то идет в комплекте?» «Ничего такого, чтобы вас заинтересовало», — небрежно отмахнулся Иден. «В основном древние монеты и женские безделушки». Палец Титана не очень вежливо указал на мои уши, точнее, на серьги. Серьги оборотня не заинтересовали, но он даже не подумал, что в основном это совсем не равно, ничего нет вообще. По сравнению с тем разнообразием и количеством, которое мы скоро передадим в гномий банк, какой-то десяток артефактов действительно мелочь, не стоящая внимания, по количеству, но отнюдь не по качеству. В итоге, дабы мы не утруждали себя в ожидании приезда покупателя, Мирослав проводил нас в свой кабинет, распорядился о чае, кофе, печенье и клятвенно заверил, что не позднее, чем через полчаса, к нам подъедет один очень заинтересованный в приобретении артефакта господин. «А мы что?» «А мы, не сговариваясь, сделали вид, что задержка в салоне не самая приятная вещь. Но так и быть, ради встречи с возможным покупателем мы это переживем». Чтобы без свидетелей переговорить с главой своего клана, управляющий не только вышел за дверь, наверняка кляня меня последними словами, но и ушел аж на улицу. Хотя даже это не помешало мне поймать отголоски произошедшей беседы, моментально улетучившейся в эфир, и расслабленно выдохнуть». Глава своему подчиненному не очень-то и поверил, но после нескольких минут убеждения согласился приехать и взглянуть, причем не только на артефакт, но и на нас. «И все-таки чай — это не мое», — задумчиво скривил губы Иден, решивший продегустировать предложенный оборотнем напиток. «Трава травой». «Это обычный черный листовой». Сознанием дела подхватила я тему, безопасную для беседы при посторонних. «Есть еще так называемые... зеленые чаи, красные, белые, желтые, синие, и даже такие, которые содержат в себе яд. Откровенно на любителя, но и они находятся. Чай листовой в таблетках, с экзотичными цветами. Всего не перечислить». «Но все равно это трава», — небрежно отмахнулся от меня Титан. «А бобы, какао, из которых делают твой любимый напиток, это вообще семена», — усмехнулась я. «В натуральном виде они довольно горькие, и только особого рода обработка, помол и добавление сахара делают из них то, что тебе по душе. Так что признай, ты просто любишь сахар». На меня посмотрели с тем самым недоумением, которое говорило о полнейшем ступоре в мыслях, а я, решив немного поехидничать, продолжила. «Однако и сахар — это продукт переработки. Либо сахарного тростника, либо, как в нашем случае, сахарной свеклы. А свекла — это овощ с мощной ботвой. «То есть что?» «Что?» — слегка растерянно переспросил Иден, явно потерявший нить разговора. «Это трава!» — ликующе усмехнулась я. «Ну тебя!» Судя по откровенно возмущенному взгляду Идена, он явно собирался сказать мне много чего еще, но спас меня Мирослав. Оборотень, явно уже подсчитывающий выручку от двойной сделки, стремительно вошел в кабинет, сел за свой стол и обвел нас сияющим взглядом. «Как я и говорил, не позднее, чем через полчаса вы заключите превосходную сделку, а может и две сразу. Вы уже сделали свой окончательный выбор или желаете провести тест-драйв?» «Боюсь, что не настолько уверенно чувствую себя за рулем», — отказался от неожиданного предложения Титан с небрежностью олигарха. «Последнее время как-то не было практики, знаете ли». Мирослав моментально изобразил глубочайшее понимание и перевел вопросительный взгляд на меня. Пару раз моргнув, поняла, что мне молчаливо предлагают то же самое, и с извиняющимся видом развела руками. «Я лишь советник, Мирослав Александрович. Машина — это совсем не мое». «Неужели совсем не умеете водить?» Оборотень явно не поверил в мое полное незнание процесса. «Это ведь так просто, не то что раньше. Коробка-автомат все-таки существенно облегчила процесс как обучения, так и непосредственного вождения. А по количеству ежедневных аварий не скажешь». «Так и приду. Неумех, на дорогах полно». Судя по тому, с какой охотой оборотень подхватил данную тему, она была ему очень близка. И не сказать, что мне хотелось поболтать, я бы с не меньшим удовольствием просто провела эти полчаса в тишине. Но выбранная роль требовала полной самоотдачи, и я, не стесняясь черпать нужную информацию из эфира, подключилась к диалогу. Мы обсудили последние тенденции на авторынке, новинки последнего месяца, цены на бензин, естественно, и не обошли вниманием такую животрепещущую тему, как ночные гонки и полнейшую безнаказанность золотой молодежи. «Мы-то своих в строгости держим», — сурово отметил оборотень, явно в этот момент имея в виду хвостатую молодежь. «Кто напортачит, моментально отвечает по всей строгости. И неважно, в какой сфере, ведь главное что? Дисциплина и уважение к старшим». «Абсолютно с вами согласен», — сурово поддакнул Иден, и мне достался почему-то весьма ироничный взгляд. «Как воспитаем молодежь, такое ждет нас будущее». «Точно». Уж не знаю, до чего бы договорились мужчины, но нас, наконец, посетил сам глава клана оборотней Серый Клык. Вошедший в кабинет мужчина выглядел практически братом-близнецом Мирослава. Та же стать, тот же разворот плеч, те же усы и борода. Разве что чуть темнее, на полсантиметра длиннее. Да и одет Константин Петрович Холмов был не в джинсы и футболку, а в темно-синие брюки и серый джемпер. Вместе с главой в кабинет ворвался запах солнца, который за время нашего ожидания успел разогнать тучи, а также аромат нетерпения. И вновь я отступила в тень, позволяя Идену завершить сей акт марлезонского балета. Титан поднялся поприветствовать главу, пару мгновений мужчины мерились взглядами, затем силой в рукопожатии, и, судя по тому, как быстро они перешли к сути дела, мощь Титана была оценена по достоинству. А затем меня вновь попросили достать на свет артефакт. Через минуту он сменил владельца, а мы стали счастливым обладателем черного лакового крокодила Lexus GX460. Естественная цена авто существенно превышала цену артефакта примерно раз в 4. Однако, завороженный новым приобретением, глава оборотня не только дал нам сногсшибательную скидку в 50%, но и услышав, что мы уже сотрудничаем с гномьим банком и открыли в нем клановый счет, согласился предоставить рассрочку. Стоило заключить сделку, как глава моментально потерял к нам интерес и торопливо убыл по срочным делам, так и не снявший артефакт. Мы же, точнее, Иден и Мирослав, обменявшись очередным рукопожатием и заверениями, что день прожит не зря, договорились об оформлении авто на мое имя и о том, что не позднее завтрашнего утра в салон подойдет наш водитель и заберет малыша. Провожали нас чуть ли не до такси. Не наблюдая за нами, половина сотрудников салона, уверена, Мирослав бы еще ручкой помахал на прощение. Не сомневаясь, он уже мысленно просверлил дырочки в своих воображаемых погонах для новых воображаемых лычек. Эх, блохастик. Ты не рада? Иден вновь видел больше, чем бы мне хотелось. Рада. Тогда почему хмуришься? Мне показалось. Хотя нет, не бери в голову. И все же. С нами слишком хорошо обошлись. А мы? А мы еще в самом начале пути. Сурово прищурился Титан. И не забывай, ради чего мы все это делаем. Но если хочешь знать мое мнение, пока что нам просто фантастически везет. Не хмурься и не навлекай своими сомнениями на наши головы беду. Поверь, впереди лишь те, кто уверен в себе. Я в себе уверен, а ты? А я... Задумавшись над вопросом, прикусила губу, а затем и вовсе отвернулась. Вроде уверена, но это зыбкое «вроде». Однако ответила честно, не став кривить душой. «Не знаю, возможно, меня сбивает с толку то, что все слишком просто». «Это лишь начало», — успокоил меня многообещающим тоном Титан и предпочел сменить тему. «Кстати, как насчет водителя? Он у нас будет, или я поспешил с обещанием забрать машину?» Радуясь, что есть возможность переключиться на другой вопрос, ответ на который однозначно имеется, я уверенно заявила. «Будет. Есть уже пара наметок, а к вечеру, не сомневаюсь, будет еще несколько. Осталось только найти мага». «А киберэлектронщика?» «Нашла». Улыбнулась я самодовольно и тут же ехидно продолжила. «Осталось уговорить, и мы в шоколаде. Чур уговаривать будешь ты». «Да без проблем». Отмахнулся Титан, еще не подозревая, на что действительно подписался. «А вот, кстати, и нужный нам мотоклуб. Хочешь мотоцикл?